«Хорошо, я буду», – обреченно согласился Рахмонов. «Не опаздывайте и приезжайте один», – закончила я и положила трубку. Над городом тускнело унылое осеннее небо в пепельно-сизых облачных разводах. За двое суток набивший оскомину дождь перестал, но сырой холодный воздух пробирал до костей. Я остановила машину за углом и взглянула на часы. Ровно час. Я специально приехала раньше срока, чтобы предупредить всякие неожиданности. Никогда нельзя быть уверенным в человеке, находящемся в состоянии стресса или депрессии, а именно в таком состоянии находился сейчас Рахмонов. Но ничего неожиданного не произошло. Девятка Рахмонова подъехала вовремя. Я подождала еще минут пять и направилась к ней. Подойдя к машине, я постучала по стеклу, и когда оно опустилось, сказала: «Добрый день, откройте заднюю дверь». Рахмонов недоверчиво посмотрел на меня, но подчинился. Я села на заднее сиденье и, захлопнув за собой дверцу, приступила к психологической обработке. «Как вы уже, наверное, поняли, это я вам звонила». Рахмонов сел в полоборота, чтобы видеть меня, и я, немного помолчав, продолжила: «Это вы убили Ларионова?» «Не столько спрашивая, сколько утверждая», — сказала я. «Кто вы такая?» — вызывающе спросил он, тем не менее беспокойно заерзав. Я, выдержав небольшую паузу и глядя на его бледный профиль, ответила: «Меня зовут Татьяна Александровна, но давайте договоримся. В дальнейшем вопросы задавать буду я. И если вы на них ответите правильно, то я, может быть, верну вам ваши шмотки с кровью Ларионова, хотя долг обязывает меня сдать их в прокуратуру». «Не знаю я никакого Ларионова», – упрямо пробубнил Рахмонов. «Ответ неправильный», с ледяной укоризной констатировала я. «Подумайте хорошенько». «Нечего мне думать», — продолжал упорствовать он. «Ну, это вы зря. Думать никогда не вредно, особенно в таких критических ситуациях, как ваша». «Критических? Делая вид, что не понимает меня?» — переспросил он. «Хорошо, объясню на пальцах. Кровь на вашей одежде и на пепельнице, которой вы нанесли смертельный удар, принадлежит одному и тому же человеку, Виктору Ларионову. Кстати, на пепельнице вы оставили очень хорошие отпечатки пальцев. Понимаете, что это значит?» И, не дожидаясь его ответа, тем более что придавленный приведенными мной логическими выкладками, он пребывал в оцепенении, я сама дала ответ на свой вопрос. «А это значит, что все доказательства вашей вины налицо. А раз так, то предстоит вам провести в местах не столь отдаленных как минимум лет 8. Улавливаете?» Припертый к стенке Рахмонов сник. «Но», — я говорила медленно, стараясь донести до него смысл всех сказанных мною слов. «Но если бы вы пошли мне навстречу, я смогла бы вернуть вам ваш сверток и делайте с ним, что хотите. Ну как, идет?» Я блефовала, конечно, но самую малость. Наблюдая за Рахмоновым, окончательно впавшим в замешательство, я чувствовала, что мучительный рост его напряжения, достигнув своей критической точки, вот-вот выльется в освобождающее признание. И не ошиблась. «Я не хотел его убивать», – дрожащим от волнения голосом произнес Рахмонов. Он отвернулся от меня и, потупив взгляд, нервно сплетал и расплетал пальцы рук. Его понурый вид производил жалкое впечатление. Наконец, сделав над собой усилие, он разжал пальцы и трясущимися руками, достав сигарету из пачки, жадно затянулся. «Как это произошло? Галина мне сказала, что отдала бумаги Ларионову, чтобы тот сделал разгромную статью. Она хотела отомстить Гарулину за то, что он ее бросил. Ну, а я подумал, что на этом можно хорошо заработать. Я проследил за Ларионовым от редакции и поднялся к нему. Сказал, что от Галины и что мне нужны документы. Он ответил, что у него их нет. Я не поверил ему и стал настаивать. Ларионов попытался меня выпроводить. Начал размахивать руками. Тут меня такое зло взяло, я даже не помню, как эта чертова пепельница оказалась у меня в руках. Когда я пришел в себя, он лежал на полу, изо рта и из раны на голове текла кровь. Я приложил пальцы к его шее проверить пульс. Он не прощупывался. Я страшно испугался, сами понимаете, ситуация сумасшедшая. Рахмонов на минуту умолк, потупился. Наконец, в зеркале я увидела, что он, как-то осторожно подняв глаза, несмело нащупал мое отражение. «Я даже ничего не стал искать», — выдохнул он, — «просто убежал». «Вы хотите сказать, что документов у вас нет?» — недоверчиво спросила я. «Я же говорю, как только я понял, что Ларионов мертв», — произнес он глухо, — «кинулся оттуда со всех ног». Я и думать забыл про эти чертовы документы. «Но потом-то вы пришли в себя», — продолжала я хирургическую операцию. Он, непонимающе, посмотрел на меня. «Только не надо делать такое удивленное лицо», — сказала я сухо. «Вы ведь тянули деньги у своей любовницы, у Сенчуговой», — уточнила я. «Откуда вы знаете?» Он ошарашенно уставился на меня. «У меня такая работа, мне за нее деньги платят, и я стараюсь делать ее хорошо». «Ну так что, шантажировали вы Сенчугову?» «Вы так знаете», — сказал он обреченно. «Я хочу, чтобы вы меня поняли. Мне нужны эти бумаги. И если они у вас, то разумнее всего для вас было бы отдать их мне», — подвела я черту. «Но у меня их нет, я же сказал вам, я их даже не видел», стараясь, чтобы его слова звучали максимально убедительно, сказал он.